Случилось, леди? Отец, ветер, сердечный приступ. Не можете ли вы... Я сделал короткую пробежку, обогнув багажник машины Нормана Бланшетта, и осторожно выглянул. Теперь я мог видеть их. Гибкий силуэт Ноны рядом с высокой фигурой. Они стояли рядом с пикапом. Потом они подошли к «Шевроле» с левой стороны, к тому месту, где Норман сгорбился над рулем, а пилка Ноны торчала из его глотки. Водитель пикапа был молодым парнем, одетым во что-то вроде авиационной куртки. Он заглянул в машину. Я подошел сзади. «О, боже мой, леди!» — сказал он. «Да этот парень весь в крови! Что?» Я зажал его шею правой рукой, а левой рукой взялся за свое правое запястье. Потом резко дернул его вверх. Его голова стукнулась о верхнюю часть двери. Раздался глухой звук. Парень обмяк и свалился мне на руки. Можно было бы и не продолжать. Он не успел как следует разглядеть Нону, а меня не видел вообще. Можно было бы и не продолжать. Но он был человеком, вмешавшимся в наши дела, еще одним человеком, который встал на нашем пути и пытался обидеть нас. Я устал от обид. Я задушил его. Когда все было кончено, я поднял взгляд и увидел Нону в пересекающихся лучах фар «Шевроле» и пикапа. Ее лицо было гротескной маской ненависти, любви, торжества и радости. Она раскрыла мне объятия, и я пошел к ней. Мы поцеловались. Губы ее были холодными, но язык теплым. Я глубоко запустил пальцы в пряди ее волос. Вокруг нас выл ветер. «А сейчас приведи это все в порядок», — сказала она, — «прежде чем появится кто-нибудь другой». Я привел все в порядок. Это была небрежная работа, но я знал, что это все, что нам нужно — выиграть немного времени. Потом это будет уже неважно. Мы будем в безопасности. Тело молодого парня было легким. Я поднял его на руки, перенес через дорогу и выбросил во враг. Его обмякшее тело несколько раз перекувыркнулось по пути на дно, совсем как набитое тряпками чучело, которое мистер Холлис заставлял выносить меня на кукурузное поле каждый июль. Я вернулся за Бланшеттом. Он был тяжелее, и кровь из него лилась, как из зарезанной свиньи. Я попытался поднять его, сделал 3 неверных шага, а потом тело выскользнуло у меня из рук и упало на дорогу. Я перевернул его. Свежевыпавший снег налип ему на лицо, делая его похожим на маску лыжника. Я наклонился над ним, ухватил его под руки и потащил к оврагу. Его ноги оставляли на снегу глубокие борозды. Я швырнул его вниз и наблюдал за тем, как он скользит вниз по откосу на спине, вскинув руки над головой. Его глаза были широко раскрыты и наблюдали внимательно за падающими прямо на них снежными хлопьями. Если снег и дальше будет так идти, то к тому времени, когда появятся снегоочистители, на месте его глаз окажутся 2 небольших сугробика. Я пошел обратно по дороге. Нона уже влезла в кабину пикапа.